Дэйв Дункан. Седьмой меч. Книга третья. Предназначение. Колдуны должны быть побеждены. Такова воля богини. И лорд Шансу, и он же бывший инженер-химик Уолли Смит, возглавляет поход против владеющих магией приверженцев алчного бога огня. Но кроме миссии, порученной ему богиней, у него есть и собственная цель. Сутра-загадка полубога становится все менее таинственной. Смысл ее, строчка за строчкой, открывается воину седьмого ранга. И скоро, очень скоро, он постигнет значение последней строки. Роман «Предназначение» завершает фэнтези-трилогию Дэвида Дункана «Седьмой меч».Дэйв Дункан. Предназначение. Эту книгу благодарный подопечный посвящает несравненному наставнику Веронике Чепман, редактору седьмого ранга. Брата первого скуешь, от другого ум возьмешь. Когда низко пасть придется, встанет войско, круг замкнется, будет выучен урок. Меч вернешь, как выйдет срок. Неизбежен ход событий. Только вместе должно быть им. Загадка Бога. Его указание лорду Шансу. Пролог. Сбор объявлен. Сбор был назначен в Касре, и богиня благословила его. Отныне каждый корабль или лодка с воинами на борту вынуждены были пребывать в Касар. Приказано было высаживаться на берег и отправляться на поиски славы. Сюда же, по ее повелению, возвращались в родные воды, где экипаж и пассажиры должны были распространять весть. Объявлен сбор. В селениях, городах и дворцах мира, в коридорах и на оживленных улицах слышали воины ее призыв. Он раздавался во влажных джунглях Ара и на обдуваемых ветрами полях Грина, среди фруктовых садов Алии и рисовых полей Аза, в песках Ибмана и у ледяных пиков Зора. Свободные мечи, слыша его на склонах холмов и у причалов крохотных деревушек, готовили свое оружие, смазывали сапоги и перевязи, а затем спускались к реке. Среди гарнизонных воинов царило смятение, так как возбужденная молодежь металась в поисках своих наставников, требуя, чтобы те вели их немедленно в Касар или освободили от клятв. Сеньорам приходилось решать, вести ли им прежний образ жизни или внять зову чести и своих подопечных. Некоторые выбирали честь, остальные же – презрение. Бродячие отряды свободных мечей подобных проблем не имели, так как постоянно находились на службе. Во многих случаях они ничего не обсуждали, просто поднимались и шли. Конечно, богиня должна была призвать не всех воинов, если она не хотела оставить свой мир без закона и порядка. Одни, горя желанием, грузились на корабли, отплывали, а потом обнаруживали, что свет изменился, понятия сместились, погода испортилась, попутного ветра нет, а Касар удалился на недосягаемое расстояние. Другие, не менее горячие и ничуть не менее достойные, отплывали и никуда не перемещались. Река не меняла для них своего течения. Ни один истинный воин никогда не поверит, что его услуги отвергнуты. Возникали споры. Споры приводили к взаимным обвинениям. Обвинения к ссорам. Ссоры к оскорблениям. Оскорбления к поединкам. Поединки к кровопролитию. Потом раненые отправлялись к лекарям, мертвые в реку. Остальные выгружались на берег, формировали новые команды и снова пытались счастье на других кораблях. Призыв слышали не одни только воины. За ними следовали их рабы, любовницы, жены и часто их дети. Кроме того, шли геральды и оружейники, менестрели и лекари, а также ростовщики, сапожники, конюхи, повара и шлюхи. Молодежь мира, проводив воинов на корабли, оставалась смотреть, куда понесет их великая река. Впервые за многие века призывала богиня своих воинов. Подобного смятения умов и нарушения общественного порядка не было еще на памяти людей. Прибыв в Каср, воины задавали один и тот же вопрос. Зачем объявлен сбор? Кто враг? И ответом было: колдуны.